Антарктида, станция Южный полюс, 1 января, утро. Праздник встречи Нового года получился невеселым. Дождались речи президента, собравшись в кают-компании, чокнулись шампанским, крепче напитки открывать не разрешил Пименов. Недружно прокричали «Ура!» и посидели сейчас за столом, вспоминая новогодние праздники на Большой Земле. Разошлись по жилым модулям, чтобы с утра пораньше встать и заняться проблемами, от решения которых зависела судьба подводной экспедиции. Однако новых открытий день не принес. Краб, забравший посылки и дополнительные запасы пищи и кислорода, не подавал никаких признаков жизни. Чем он занимался возле купола, можно было только догадываться. Мало того, сонары в шахте, прослушивающие глубины озера, зафиксировали слабые гидравлические удары, похожие на подводные взрывы. И это известие только усугубило плохое настроение полярников, не представлявших, что может случиться с экипажем батиплава. К исходу рабочего дня Пименов собрал совещание, в котором принял участие полковник Мясоедов. Решили послать к куполу глазастик, чтобы выяснить причины долгого молчания Вербова и его группы. Уже было понятно, что помешал крабу вернуться к шахте американский батиплав «Мистик», отчего его присутствие в озере воспринималось всеми полярниками как поход по тылам советских войск фашистской диверсионной группы. Глазастик отплыл, получив соответствующее задание и программу действий. Управлял им бортовой компьютер, но пилот робота оставался в командирском домике на дежурстве и там же собирался заночевать. Пименов не уговаривал Аксенова идти в свой кунг, так как и сам решил ждать ответа от посланца. Глазастик добрался до цели через 2,5 часа. Михаил Павлович вызвал зама и Кирилла Григорьевича, и вчетвером, считая и пилота, они замерли перед экраном связи, сдерживая эмоции, страстно желая в душе убедиться в благополучном существовании мини-подлодки. Связь была плохая. Расстояние от шахты до купола составляло около 20 километров, и слой воды почти полностью гасил радиоволны на всех диапазонах, как высокочастотных, так и низкочастотных, и ультразвук. Поэтому по экрану плыли светлые зигзаги помех и корявые тени, изредка протаивая в глубину и выхватывая из темноты неровности дна в районе купола. Мелькнул стрельчатый силуэт колонны. Аксенов покосился на Михаила Павловича. «Можем попробовать перейти на ручное управление». «Не стоит», — мотнул головой начальник станции. «Было бы хорошо видно, рискнули бы. Пусть работает по программе». Глазастик сделал круг. Должен был сделать, повинуясь программе. Снова подошел к колонне, но краба не обнаружил. Несколько раз прожекторы робота освещали неосевшее облако мути под колонной. Какие-то свежие воронки в пластах ила, бугры и впадины, но ни российской мини-субмарины, ни американской видно не было. Не нашел их глазастик и после часового кружения над куполом. Оба батиплава исчезли, будто растворились в воде, либо покинули район озера с найденным на дне сооружением, хотя причину этого поступка понять было трудно. «Верните его обратно, к колонне», — попросил Кирилл Григорьевич. Аксенов вопросительно посмотрел на Пименова. Михаил Павлович кивнул. Получив команду, на связь ушло 1/4 часа, робот направился к колонне. Однако нового ничего не увидел. Только раз на экране отразилась задница американского робота, сбитого крабом, торчащая из слоя ила. Батиплавы по-прежнему не показывались в поле зрения телекамер глазастика. «Может быть, они передрались и утонули?» — мрачно предположил заросший щетиной Васюченко. «Мы бы заметили», — покачал головой Аксенов. «Слой ила под колонной и вообще на куполе не слишком толстый. 3-4 метра». «Тогда где краб?» «Я очень надеюсь», — задумчиво начал Мясоедов. Головы мужчин повернулись к нему. «Да что?» — спросил Пименов. «На то, что наши парни проникли в купол». «Как?» «Через этот желвак под колонной. Вам не показалось, что он блестит, как новый?» Михаил Павлович потер дергающееся веко. «Я не обратил внимания». «Точно, выступ стал чище», — подтвердил Аксенов. «Я видел его не раз, он был темнее, в пятнах осаждений, а сейчас сияет, как полированный». Мужчины сосредоточенно всмотрелись в экран. Глазастик обошел колонну, показал нижний выступ скалы под ней издали напоминавший металлический бак. Черт его знает, с досадой отвел уставшие глаза Васюченко. «Но если краб там?» — неуверенно начал Пименов. «В принципе, почему бы и нет?» — сказал Аксенов. «Вполне мог бы уместиться, судя по размерам выступа». «Но если краб там?» — повторил Михаил Павлович. «То где американец?» В помещении стало тихо. Потом шевельнулся Мясоедов. «Надо срочно доложить наверх». Пименов кинул взгляд на панель связи. «Наш спутник будет минут через 20». «Успеем глотнуть кофе», — встал Васюченко. Пили кофе, косились на экран, продолжавший выдавать шевеление световых бликов и теней, как инопланетный пейзаж. Над станцией появился спутник сети ГЛОНАСС. Пименов привычно установил кодированный канал связи с Москвой, уступил место полковнику. Кирилл Григорьевич сжато сообщил дежурному в штабе ГРУ о ситуации на станции. Ответ пришел буквально через минуту. Со станцией связался сам директор ГРУ, хотя в столице в данный момент был поздний вечер. «Полковник, вы уверены, что группа Вербова проникла в купол?» Кирилл Григорьевич посмотрел на Пименова, помедлил. «Не уверен. Но другого объяснения у меня нет». Собеседник на другом конце линии выдержал минутную паузу. «Делайте все возможное для установки связи с группой. Американцы развели беспрецедентную деятельность вокруг Антарктиды, что говорит о ценности найденного артефакта в озере Восток. Мы вынуждены реагировать. Ждите событий. Я свяжусь с вами через пару часов». Связь со штабом прервалась. Какое-то время в модуле все сидели без единого движения. Потом мужчины обменялись взглядами. Васюченко встал. «Пойду спать, устал. Все равно мне здесь делать нечего». «Иди», — кивнул Пименов, которому тоже хотелось спать. Зам нырнул в облако пара. «Еще кофе?» — поинтересовался Кирилл Григорьевич. «Не хочу». «Вы бы отдохнули, Михаил Павлович. Если будет что-нибудь важное, я вас разбужу». Пименов поразмышлял немного, соловело глядя на экран, мотнул головой. «Здесь лягу». Экран связи с глазастиком потемнел, и по нему наискось пронеслась странная тень, напоминавшая формой ската.